Глава 15. Они заплатят мне. О, как они заплатят мне! Крошечные глаза и огромный нос Хертуга были краснее обычного. В руках он сжимал стакан с волшебным бренди. Рад слышать. Я очень рассчитываю на тебя, Хертуг. Изон откинулся в кресле и отпил приличный глоток обжигающего напитка. Его рана на ноге была тщательно промыта кипяченой водой и перевязана чистым бинтом. Она слегка побаливала, но Изону было не до нее. «Пора начинать», — сказал он. Хертуг замигал. «Как? Уже? Разве мы готовы? Они ворвались в твой замок, убили твоих солдат, оскорбили тебя?» «Смерть Трозлингам!» — воскликнул Хертуг и разбил стакан о стену. «Это уже лучше. И не забудь, как вероломно они напали. Предательство не может остаться безнаказанным. К тому же, чем быстрее мы развяжем войну, тем больше шансов у нас на успех. Своим появлением на планете я растревожил спящий улей. Трозелинги наверняка станут готовить новое, более продуманное нападение. И ведь они могут успеть объединиться с другими кланами. Нам надо успеть. Необходимо перебить их всех поодиночке. Нам нужны люди. Много людей. Целая армия. Через какое-то время. 2 дня. 2 дня тебе, чтобы подтянуть резервы, и 2 дня мне для технической подготовки вторжения. Выиграть сражение нам поможет моя паровая катапульта. Ты испытал ее? Все механизмы в порядке, а генеральную репетицию мы проведем. Изон усмехнулся. На самих Трозелингах. Я приступлю к работе с рассветом, а тебе советую послать гонцов немедленно, чтобы подкрепление не запоздало. Смерть Трозелингам! «Смерть!» — отозвался Хертуг и свирепо оскалил зубы. 2 суток Изон не знал ни сна, ни покоя. И когда казалось, что сил вот-вот оставит его, он вызывал образ Майка Сеймона, и жажда мести удваивала его энергию. Еще он думал об Айджейл. Жива ли она? Майку за все придется ответить. И за предательство, и за Айджейл, и за многое-многое другое. Корабль был почти готов. Оставалось обшить борта стальными листами ниже ватерлинии и установить катапульту. Пока возились с обшивкой, Изон изменил свое решение и катапульту водрузил на большую плоскодонную баржу. Чем проще, тем лучше. Затем туда же перенесли паровой котел, баки с горючим и загрузили баржу доверху камнями. Перед самым рассветом 2-го дня сон все же поборол Изона, но проспал он, однако, не более 2 часов. Дикий рев труб и грохот барабанов разбудил его. Они выступали. Во главе эскадры шел новоявленный крейсер «Дредноут» с Хертугом и Изоном на борту, таща за собой на буксире баржу с катапультой. Позади тянулся длинный хвост различных судов и лодок с войсками и боеприпасами. Вся Апсала знала о предстоящем сражении. На пути им не встретилось ни одной захудалой посудины. Водная гладь была пустынна. Тревожная тишина повисла в воздухе. Трозелинги выжидали. Ворота были заперты, нигде на стенах не было видно ни единого человека. Крепость, казалось, вымерла. Изон потянул за рукоятку свистка паровой машины, и через 15 секунд дредноут остановился. «Почему мы не атакуем?» — удивился Хертуг. «Оружие противника не может причинить нам вреда, а наша катапульта...» «Ага, вот видишь?» Большое металлическое копье плюхнулось в воду более чем в 100 метрах от их флагмана. «Стрелы Джетила», — вздрогнул Хертуг. «Я видел собственными глазами, как такая стрела на вылет пронзила 7 человек за раз». «Это ерунда. Сейчас ты оценишь преимущество науки». Изон перебрался на баржу, и пока поднималось давление пара в котле, выверил прицел катапульты на основную линию стрельбы и проверил подъемный механизм орудия. Устройство было простым и надежным. На подвижной платформе крепился паровой цилиндр с поршнем, конец которого был связан с силовым рычагом, и когда в цилиндр подавался под большим давлением пар, поршень резким толчком передавал усилие на рычаг, а тот, в свою очередь, на камень. «Орудие к бою!» — крикнул Изон. «Полное давление! Огонь!» Камень со свистом взвился в небо и пролетел на добрых 200 футов выше сторожевой башни, самого высокого сооружения в крепости. Трозелинги разразились дьявольским смехом, когда камень упал в воду с противоположной стороны острова. «Пристрелка», — небрежно заметил Изон. «Уменьшим угол подъема и швырнем снаряд в самый центр их двора. Посмотрим тогда, как они посмеются». Он щелкнул клапанами, возвращая рычаг в горизонтальное положение, затем повернул колесо подъемного механизма. Второй выстрел оказался немногим лучше первого. Снаряд взлетел на громадную высоту, на мгновение завис в воздухе и поднял волну, не долетев 150 метров до цели. «Не очень-то хороша твоя машина», — мрачно заметил Хертук. Он тоже перебрался на баржу и пристально следил за стрельбой. «Во время полевых испытаний ошибки и промахи неизбежны», — сердито ответил Язон. «Это пристрелочная стрельба. Посмотрим, что покажет следующий выстрел». Язон решил отказаться от дальнейших попыток использовать высокую траекторию. Машина оказалась намного мощнее, чем он предполагал, и он привел катапульту в такое положение, что снаряд, по его расчетам, должен был лететь параллельно воде. На сей раз камень стер в порошок верхнюю часть зубчатой стены и смел нескольких стоявших там солдат. «Они в страхе прячутся», — заволновался Хертук. «Пора атаковать». «Рано. Мы еще не полностью использовали свое осадное орудие. А надо извлечь из него все, что можно». Язон повернул колесо прицела, и следующий снаряд проделал еще одну брешь в стене крепости. Необходимо постоянно держать их в напряжении. После непродолжительного артобстрела там, где была стена, не осталось и камня на камне. Язон приказал заряжать катапульту особыми зажигательными снарядами. Пылающие камни падали на крытые тростником крыши, сухой тростник легко воспламенялся, и вскоре вся крепость была охвачена пламенем. Тройзелинги в отчаянии предприняли контратаку, но Язон предвидел и это. «Прекратить огонь!» — скомандовал он. «Следить за давлением! Лично убью каждого, если котел взорвется!» И Язон прыгнул в лодку. Разволновавшийся Хертук поспешил за ним. «На дредноут!» «Персоны всегда впереди!» — воскликнул Хертук, размахивая мечом. «Очень хорошо, но лучше спрячь меч и побереги голову». Когда они достигли борта дредноута, в створе ворот крепости показался допотопный колесный пароход. Язон много раз слышал леденящие кровь рассказы об этой сатанинской машине, и сейчас, увидя ее воочию, едва не рассмеялся. «Полный вперед!» — крикнул он и встал у руля. Расстояние между кораблями быстро сокращалось. Стрелы джетила ударялись о металлическую обшивку дредноута и падали в воду. Ужасающий вид низкого, похожего на жука крейсера Язона, очевидно, поколебал решимость и самоуверенность капитана вражеского судна. Он понял, что столкновение не сулит ему ничего хорошего, и в последнюю минуту изменил курс своего корабля. «Держитесь! Идем на таран!» — крикнул Язон, направляя дредноут в правый борт противника. Мелькнули украшенной головой дракона высокий, вздернутый нос корабля тройзелингов, перепуганные лица матросов, и дредноут вонзился прямо в середину вражеского судна. «Задний ход!» — заорал Язон, резко поворачивая руль влево. Солдат тройзелингов, силой удара, переброшенный со своего корабля на палубу дредноута, не удержался на ногах и упал. С воинственным кличем к нему подскочил Хертук и напал на ошеломленного неприятеля. Коротким взмахом меча он нанес ему удар ниже подбородка и столкнул мертвое тело в воду. С корабля тройзелингов раздались крики, и на крейсер персонов посыпался град стрел. Хертук поспешил найти безопасное место. Дредноут никак не мог стронуться, он гудел, дрожал, но не двигался. «Застряли», — пробормотал Язон и рванул руль. Корабль тряхнуло, и он медленно начал освобождаться. В открывшуюся пробоину флагмана тройзелингов хлынула вода. «Ты видел, как я расправился с этой свиньей, осмелившейся напасть на нас?» — самодовольно спросил Хертук. «А ты видел, как я продырявил эту гнилую посудину?» — вопросом на вопрос ответил Язон. «А вот и их котел взорвался», — добавил он, услышав глухой взрыв. Пароход раскололся на две части и быстро затонул. «Эй, в трюме вода!» — вдруг прокричал показавшийся в люке человек. «Что ж ты орешь, как полоумный? Именно для этого у нас на борту есть насосы и рабы. Пусть выкачивают воду!» Радость Хертуга ничего не могла омрачить. «Это великий день победы», — промолвил он, не в силах оторваться от кругов на воде от затонувшего корабля тройзелингов. «Эти свиньи мне за все заплатят». «Не успеет зайти солнце, и они так нам заплатят, что тебе и не снилось», — ответил Язон. «Мы вступаем в следующую фазу сражения. Ты уверен, что твои люди все правильно поняли?» «Я сам лично говорил с ними, и неоднократно. Они только ждут сигнала. Скажи, когда, и я отдам приказ. Скоро. Стой здесь, а я пойду произведу еще пару-другую выстрелов. Изон перебрался на баржу и обстрелял тройзлингов зажигательными снарядами. И без того дымящий остров превратился в сплошной костер. Затем Изон перенес огонь на морские ворота. 4 выстрела, и они разлетелись в щепки. Путь был открыт. Изон махнул Хертугу. Тот передал команду по этапу, и эскадра персонов ринулась в атаку. Дредноут шел впереди. Его бронированный нос пропорол створки ворот, или точнее то, что от них осталось, сорвал их с петель и ударился в пристань. Изон следил за схваткой с борта дредноута. Он неспешно достал флягу, отпил приличный глоток бренди и вздохнул полной грудью. Он был доволен собой. С самого начала исход битвы не вызывал сомнений, но сейчас, в виде израненных, обожженных, павших духом солдат тройзлингов, сердце его переполнилось гордостью. Неприятель был в состоянии только отступать, и вскоре бой переместился вглубь крепости. Пришло время действовать и Изону. Он допил остаток бренди, схватил легкий щит, утреннюю звезду и поспешил на берег. Где-то здесь должна была быть Айджейл, и Изон чувствовал свою ответственность за жизнь этой девушки и готов был сразиться за нее с кем угодно, не говоря о каких-то там тройзлингах. Ведь если бы не он со своими затеями, она бы до сих пор собирала свои любимые креноджи и не знала иных забот. Изон пробирался по лабиринтам коридоров и залов мрачного замка. Повсюду царила смерть. Обломки оружия, кровь, стоны раненых, мертвые. Схватка шла уже в центральном, обеденном зале. Изон обошел сражающихся и проник на кухню. Тут же главный повар с огромным ножом напал на него, но Изон выбил из его рук оружие и, потрясая утренней звездой, попытался выяснить, где находится Айджейл. Но повар стучал зубами и не мог выдавить из себя ни единого членораздельного звука. Изон, поняв, что от этого слюнтяя ему ничего не добиться, плюнул и побежал в зал. Сражение напоминало океан во время шторма. Разъяренная толпа перемешавшихся друг с другом солдат раскачивалась зад-вперед, подобно гигантским волнам. Люди утопали в крови, спотыкались о раненых, падали и тут же гибли под ногами сражающихся. Крики, всхлипы, стоны, лязг оружия — все это сливалось в какую-то адскую какофонию. Неожиданный шквал стрел заставил ряды сражавшихся на мгновение разомкнуться. В открывшемся пространстве Изон разглядел роскошных и величественных тройзлингов. Они стояли на возвышении в дальнем конце зала и следили за ходом битвы. Только бледные восковые лица выдавали их крайнее напряжение. Один из них заметил Изона и указал мечом в его сторону. Все тройзлинги обернулись к нему и как по команде расступились. Изон увидел прикованную к стене Айджейл. К ее груди был приставлен меч. Смысл этой немой сцены не вызывал сомнений. Естественно, что ни о каких переговорах сейчас не могло быть и речи. Остановить Хертуга с его озверевшей дружиной Изон не мог, и он с криком бросился вперед. Казалось, что ничто не могло сдержать Изона. Утренняя звезда сеяла смерть направо и налево. Солдаты тройзлингов растерялись от неожиданного напора, стрелы их не задевали Изона, и он, сломя голову, продвигался все дальше и дальше. Одним глазом Изон успел заметить среди тройзлингов Майка. Предатель. Он был здесь. Этот факт придал Изону новые силы. Но поздно. Слишком поздно. Айджейл обречена. Занесенный над ее головой меч уже рассекал воздух для сокрушительного удара. Невероятным усилием Изон в прыжке дотянулся до убийцы, свалил его с ног и вместе с ним повалился на пол. Силы были неравны. 6 человек бросились на лежащего Изона, но он еще успел отбить один удар меча, потом другой, и даже сам нанес врагу 2-3 ответных удара. Продержаться еще немного. Где-то уже совсем рядом Изон слышал победные возгласы персонов. Хоть несколько секунд. Изон вскочил на ноги, отбросил еще 2 тройзлингов, развернулся и увидел прямо перед собой глубокого старика со сверкающим мечом в руке. «Умри, демон! Умри, разрушитель!» И это было последнее, что услышал Изон. Длинное холодное лезвие обожгло тело и прошло насквозь.